Младший наследник, том 3, глава 1. Наконец наступило утро четвертого дня, я до сих пор был в мире, созданном Кикучи Кайши, и до сих пор не приблизился к обнаружению этого таинственного глаза. Меня подняли засветло. Это был Сато, молодой и полный сил. Он был самым активным в нашей маленькой группе из 5 человек. Казалось, даже Дайчи немного устал от проявления его неуемной энергии. Мы наскоро позавтракали, прежде чем снова пуститься в путь. По какой-то причине мы спешили. Никто из Амёдзи даже не взглянул на группу воющих женщин в центре деревни. Кажется, они кого-то оплакивали. Занятно, значит, за ночь кто-то успел умереть. Конечно, в этом маленьком местечке полно дряхлых стариков. Но не двое же сразу, издалека заметил, две фигуры, накрытые тканью, лежали в центре импровизированной площади, пока их громко оплакивали. Мы спешно уходили. Сато вел под уздцы осла, на спине которого сидела госпожа, пока остальные шли позади. Я был самым последним, именно мне в спину и прилетел маленький камень, брошенный каким-то крестьянином. Они привели беду, это их вина, убирайтесь. Чем дальше, тем интереснее. Лицо Дайчи было мрачным. Джерри вовсе выглядел так, будто вот-вот задушит кого-нибудь голыми руками. Но вместо того, чтобы защищаться и дать хоть какой-нибудь отпор, они шли, опустив головы, не характерно для таких гордых людей. Все же, следовать за ними было не такой уж и плохой идеей. Чем дальше, тем интереснее. За нами следует какая-то сущность. На удивление, никто не собирался нас преследовать. Гневные окрики и пара камней – все, что сделали жители деревни, пока мы не отошли достаточно далеко. Должно быть, они понимали, что даже если накинуться на Амёдзи всей толпой, их легко раскидают. К тому же, вооруженные люди в дорогой одежде не могут не внушать беднякам страх, они едва осмелились даже осуждать их, но преследование было выше их сил. Мы шли несколько часов, пока Дайчи не скомандовал остановку у небольшой речушки, настолько маленькой и неглубокой, что ее можно было принять за ручей. Это было странно. Теперь у нас был осел, и ноги госпожи больше не уставали. Да и прошли мы даже меньше, чем когда ей приходилось идти пешком. Но оспорить мнение старшего никто не мог. Мы разожгли костер, потому что сегодня сильно похолодало. Было морозно, и я мог видеть маленькие облачка пара, когда выдыхал. Утром слегка моросило, так что нужно было постараться, чтобы найти сухие ветки среди реденьких деревьев почти без листвы. Туман снова был таким густым, что казалось, что мы все плаваем в молоке. Странное все-таки место. Асами сидела у костра, поджав ноги. Она снова закуталась в плащ. Я запоздало подумал, что за целых 4 дня ни разу не видел ее лица. Осел жевал траву, привязанный к дереву чуть поодаль, а я смотрел на огонь, сидя на небольшом плоском камне. Амёдзи тихо переговаривались, корректируя маршрут, когда вдалеке раздался шум и ржание лошадей. Мужчины переглянулись. Я заинтересованно вытянулся, когда Джера вдруг обратился ко мне. «Ты, пойди глянь, что творится». Пожал плечами, я сделал, как говорят, и самому интересно было. Пока что, кроме крестьян, я не встречал никаких заслуживающих внимания людей, не считая Асами и ее телохранителей. Нужно было перейти речушку по нескольким выступающим камням да немного пройтись по лесу. Впервые я порадовался, что на мне не какие-нибудь сапоги, а простая плетеная обувь, даже разуваться не пришлось. Оказавшись на другом берегу, я оглянулся на Амёдзи. Их уже, в общем-то, небольшие фигуры стояли в тени низких скрюченных деревьев. Все они смотрели на меня, похожие на изваяния, такие мрачные, будто может произойти что-то плохое. Метров 50 или 60, не больше, совсем скоро я вышел на большую пыльную дорогу и ног к носу столкнулся с низеньким мужчиной с мышиным лицом. «Эй, ты еще кто такой?» Взвизгнул он так высоко и громко, что я отступил на шаг. Я глянул ему за спину, по дороге двигался настоящий караван из повозок, запряженных лошадьми. Все накрыты, заполнены ящиками и какими-то товарами. Тут и там была охрана. Мужчина с мышиным лицом на меня прикрикнул. «Чего уставился?» «Прошу прощения, господин», — поклонился я. «Я местный из деревни в нескольких часах отсюда. Заблудился в лесу, вот и вышел на дорогу». Незнакомец прищурился. «Чтобы деревенщина да в лесу заблудился?» — с сомнением спросил он. «Я здесь всего несколько месяцев. Раньше жил в другом месте», — соврал я, и глазом не моргнув. «Отец умер, приехали к семье матери». «Да-да, понял. Ваши глупые семейные драмы меня не интересуют. махнул рукой мужчина и указал в сторону, обратную движению каравана. «Тебе туда, проваливай». «Спасибо, господин», — ответил я и развернулся, притворившись, что ухожу. Затем убедился, что незнакомец потерял ко мне интерес, и принялся выискивать более доступную цель для переговоров. Она нашлась скоро. Девушка шла пешком за самой последней повозкой. Она явно была служанкой, опустив голову. Она медленно перебирала ногами, изредка подгоняемая окриками кого-то из охраны. Я позвал ее, и она тут же откликнулась. Кажется, она была не против поговорить, даже ее щеки порозовели, стоило мне подойти. Она улыбалась, и губами, и глазами, что встречается довольно редко. Какая искренность! Отличная кандидатура, чтобы хорошенько ее расспросить. Глава 2. Разговор был недолгим. Девушка, признаться, я не запомнил ее имени, должна была следовать за караваном, так что мне пришлось ограничиться не слишком подробными ответами. Как оказалось, несколько торговцев фарфоров спешно двигались на юго-запад. Им пришлось обойтись без остановок, потому что, по слухам, где-то поблизости завелось чудовище, поедающее сердца людей. Даже звучит забавно. Стоит сказать, что это самое чудовище понимает слово «сердцеед» чересчур прямо. Судя по всему, тварь двигалась в том же направлении, что и караван, которому позарез нужно было добраться до Токио, что сильно усложняло их и без того тяжелый путь. А, значит, и наш, мы с группой Амёдзи как раз двигались в том же направлении. Учитывая смерти в деревушке, что-то мне подсказывает, что никакого совпадения нет и быть не может. Все это как-то связано, должно быть, с госпожой. Как бы мне разузнать, в чем проблема? Я поблагодарил служанку за помощь. Та тут же бросилась догонять последнюю повозку, благо, ехала она медленно, и девушка не сильно отстала. Глядя, как она бежит, придерживая в руке грубую ткань своей плотной коричневой юбки, я задумался о том, каким же реальным выглядело происходящее. Очевидно, я был в какой-то иллюзии, но насколько же настоящими, живыми выглядят люди, которые меня окружают. С другой стороны, куда ни глянь, густой туман, сухие темные деревья, низенькие, с изогнутыми стволами и ветвями, небо темно-серое, его словно заволокло грозовыми тучами, но ни дождь, ни гроза все не начинались. Слишком мрачно и одинаково для реальности. Я вернулся к нашей группе по тому же пути, который привел меня к дороге. Мужчины до сих пор ждали меня, будто за все это время ни один из них даже не шелохнулся. Госпожа же сидела на большом плоском камне и рассеянно почесывала осла, животина не поладила ни с кем, кроме нее. Коротко пересказал Дайчи все, что узнал. Затем предложил: «Может, прибьемся к каравану? И ведь отличная идея. Больше людей, больше возможностей отследить этого пожирателя сердец, раз уж Амёдзи он по каким-то причинам не трогает». И все же, я с самого начала ожидал отказа, просто хотел убедиться в своих догадках. «Ни в коем случае», — старший Амёдзи покачал головой. «В этот момент я понял, что все трое, или даже четверо, кто знает, где сейчас мысли госпожи, прекрасно осознают собственную связь с демоном. Поэтому утром они не были удивлены и не защищались. Остановившись в деревне, они знали, что принесут жителям смерть. Занятно, но это все еще мало чем мне помогает. Разве что, теперь у меня больше причин оставаться рядом с этими людьми. Демон, один из них, может быть, дух, да, все это очень напоминает работу злого духа. Должно быть, это госпожа, она тут самая подозрительная. Но что-то мне подсказывает, что мои догадки не лучшие основания вырвать ей глаза. Я тут не сам по себе. Мне нужно как-то угодить Кайши, пославшему мне это испытание. Думаю, придется подождать, пока демон, злой дух, что бы то ни было, покажется. В таком случае, хорошо, что рядом со мной трое Амёдзи, так я буду знать, что есть по крайней мере три мясных щита на пути монстра ко мне. Мы расположились у реки, чтобы дать асами больше времени на отдых. Амёдзи ушли, чтобы напряженно о чем-то шептаться. Я же с интересом поглядывал на девушку, пытаясь рассмотреть какие-нибудь нечеловеческие черты. Должно быть, неадекватное поведение могло бы выдать злого духа. Впрочем, воспоминания о змее, спасшей меня в Китае, не дают мне покоя. Может быть, черт, мне не стоит думать о ней, по крайней мере, не прямо сейчас. Погружаясь в свои мысли, я быстро оценил свои силы. Должно быть, я смог бы победить слабого демона или злого духа. С тех пор, как я переболел перенасыщением, в моем теле бурлила энергия. В то же время она казалась какой-то чужеродной, не вся, но большая ее часть будто бы досталась мне от кого-то другого. Никто, кроме Мари Кенты, не приходил в голову. Самым странным, что случалось прямо перед тем, как я свалился с болезнью, был его энергетический взрыв. Может, проблема в том, что я дотронулся до него сразу после этого. В мою защиту, этот сумасшедший сам меня схватил. В самом деле, трудно что ли умереть спокойно? Значит ли это, что я каким-то образом поглотил часть энергии после выброса? Удивительно, но не разочаровывающе. Вряд ли я смог бы получить столько же любым другим способом. Укол холода на кончике носа выдернул меня из размышлений. Я дотронулся до этого места, с удивлением понимая, что на меня приземлилось что-то мокрое, явно не дождь. Глянув на небо, я понял причину. Редкие хлопья снега, крупные, но быстро тающие, виднелись тут и там. Ну вот, как будто погода не могла стать еще хуже. Мало того, что деревья снова намокнут, так еще и станет еще холоднее. Мало того, что одежда у меня довольно скудная, так еще и на ногах сандалии, а не нормальная обувь. Смело думать, что в несуществующем мире можно заболеть, но вряд ли Кикучи Кэйши собирается пожалеть меня и избавить от некоторых неприятных аспектов жизни. Вот же ж, снег пошел, тихо произнесла Асами. Я невольно вздрогнул. До сих пор мне не приходилось слышать ее голос, да и она не проявляла ко мне никакого интереса. Мы никогда не разговаривали. И все же, теперь она пытается наладить контакт, ее голова, хоть и скрытая под капюшоном, повернулась в мою сторону. Асами выжидала ответа или чего-то еще. То, что мы оставались наедине, хоть Амёдзи и были не так уж далеко, но какая на них надежда, самую малость меня нервировала. В конце концов, я уверен, что эта тварь уже не Асами, просто злой дух в чужом теле, притворяющийся ей. Но знают ли об этом ее телохранители, каковы познания людей о злых духах в этом месте? Может, благодаря способности духов притворяться настоящими хозяевами тел, местные и вовсе думают, что с жертвами случается что-то, заставляющее их поедать человечину. А пока об этом никто не знает, это недостаточно веская причина, чтобы убивать какую-то знатную госпожу. В мире достаточно садистов и душегубов. И поеданием сердец может заниматься и обычный человек, у которого с головой не все в порядке. Случись это с простолюдином, его точно убьют. Но Асами явно не простолюдинка. Я на секунду зажмурился. Не стоит пытаться понять мотивы спутников Асами. Главное, дождаться момента, когда она покажет себя, и вырвать ей глаз. Если она не собирается поедать тех, кто ее сопровождает, придется подождать, пока мы не сделаем остановку еще в каком-нибудь городе или деревушке. «Ты долго молчишь», — снова заговорила Асами. Я глянул в ее сторону, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь под капюшоном тяжелого черного плаща, но все было безуспешно. На секунду я подумал, что там могло скрываться какое-нибудь уродство, как было бы, окажись она монстром. В моем мире в нечисти не было ничего человеческого, по крайней мере, не было ничего сложного в том, чтобы с первого взгляда отличить какую-нибудь тварь от человека, даже если она очень на него похожа. Что бы вы хотели от меня услышать, госпожа? Кто-то вроде меня не должен с вами говорить, спокойно отозвался я, поворачиваясь к нашему маленькому костерку. Краем глаза я продолжал наблюдать. Асами дернулась. Должно быть, она была недовольна тем, что я не иду на контакт. Какими бы ни были ее намерения, мне они не нравятся. Такая уж у меня натура. Стоит мне решить, что человек плохой, и я уже не могу думать о нем без предубеждения. Не стоит так ко мне относиться, наконец выдавила госпожа. Я такой же человек, что и ты, и не вижу ничего такого в том, чтобы поговорить с крестьянином, как мы заговорили, а сама-то далеко не человек. И все же, я воздержусь, сказал я и намеренно повернулся в сторону Амёдзи. Там, в паре десятков метров от нас, Джера и Сата выглядели так, будто были готовы подраться в любой момент. Асами уловила сигнал, что я не доверюсь ей, пока мы не будем наедине по-настоящему. Очевидно, она думала, что ей это только на руку. Я же в этот момент думал о себе. Кто знает, на чью сторону встанут эти трое, когда меня попытаются сожрать. Хотя, чего тут думать, разумеется, не на мою. Мне показалось, будто я что-то услышал, словно госпожа скрипнула зубами. Я подавил усмешку и принялся скучающе ворошить уголь. Жаль, что в медитации не помедитируешь. Через несколько минут вернулись Амёдзи. Джера выглядел еще более злым, чем обычно, а Сата демонстративно его игнорировал. Вроде взрослые мужчины, а ведут себя, Один Дайчи сохранял видимость спокойствия, хотя, по морщинке между его бровями, можно было сказать, что он крайне чем-то недоволен. Кажется, они собирались выйти на ту же дорогу, по которой двигался караван, но не хотели с ним столкнуться. Они хотели избегать других путешественников. Напрашивался простой вывод. Придется свернуть с большой и широкой дороги и идти другим путем, через горы. Отлично, только этого мне не хватало. Мало того, что вовсю идет первый снег, хоть и мокрый, но сути это не меняет, так еще и в гору лезть придется. Я с тоской глянул на свои сандалии. В самом деле, мое я, участвующее в этом испытании, не могло быть человеком, который может позволить себе сапоги. Успокаивало то, что скоро все закончится. Учитывая то, что госпожа подумывает о том, чтобы полакомиться мной, надолго путешествие не затянется. И все же, хорошенько наелась она еще прошлой ночью, и день-другой без свежей крови может и потерпеть. Именно поэтому некоторое время ничего не происходило, мы просто отправились в путь, немного сменив направление. Мне предстояло вытерпеть еще больше ходьбы по лесу. С одной стороны, навевало воспоминания. С другой, даже когда я был совсем мальчишкой, я мог достать себе сносную пару носков до обуви и что-то получше этой рваной рубашки с чертовой накидкой из сена. Вот это уровень нищеты. Мы шли без остановок до самого вечера. Незадолго до заката туман рассеялся. Не полностью, он оставил смутную белую дымку в воздухе, но этого было достаточно, чтобы разглядеть впереди возвышающиеся темные силуэты гор. Глава 3. Жизнь Джуна была куда лучше, чем он ожидал. Почему-то он не надеялся ни на что хорошее с тех пор, как он очнулся с совершенно пустой головой в окружении незнакомцев. Он помнил только темноту, холод и странное чувство отчаяния, захлестнувшее его с головой. Он не знал, кто он и откуда взялся. Ему оставалось только вцепиться в первого человека, который казался смутно знакомым, и наблюдать. Но ничего не произошло. Кажется, только избранный им брат, называть его дядей было куда приятнее, его недолюбливал. Услужливый мужчина по имени Прохор, добрая и терпеливая Хара, раздражающий златовласый юноша, говорящий на непонятном языке и даже этот шумный мальчик из соседнего дома, все они были довольно милы. Это, конечно, было хорошо, но почему-то Джун начинал чувствовать себя нервным. Особенно когда дядя вдруг исчез на несколько дней. Медитация, ба, что бы это ни было, этим можно заняться, не оставляя Джуна с посторонними. Спустя пару дней другие люди начали замечать, что его руки иногда трясутся, а сам он слишком остро реагирует на шум и резкие движения. Джун не мог это контролировать, он просто позволял Харе обнимать себя по ночам, хотя и считал себя слишком взрослым, но кто он такой, чтобы жаловаться? Потому что она была теплая и приятно пахла, в отличие от всех этих мерзких потных мужчин. Джуна заставляют мыться, но почему их нет? Сегодня был отвратительный дождливый день. Джун ненавидел не сам дождь, а образовывающиеся во время него лужи. Особенно самые большие, когда он на них смотрел, мальчик начинал чувствовать взявшуюся из ниоткуда панику и удушение. В самом деле, будто кто-то в любой момент подойдет и начнет топить его в этой луже. Да кому оно надо? И откуда у него в голове вообще такие мысли? Джун выглядел в окно, с тоской глядя на тучи. Сейчас рядом с ним никого не было. Прохор ушел проверять дядю, златовласый юноша как обычно где-то пропадал, а Хара была занята на кухне. Джун ухмыльнулся, идеальный момент, чтобы ускользнуть. Он накинул свой маленький дождевик и натянул резиновые сапоги так быстро и тихо, как только мог, прежде чем тихонько выскочить на улицу. Дождь был не таким уж и сильным, еще чуть-чуть, и он превратится в обычную морось. Джун поморщился, тщательно обходя лужи, и прошмыгнул в ту часть двора, где была дыра в заборе. Конечно же, возле калитки стоял строгий дядька в черной одежде, они сменяли друг друга каждые несколько часов, и Джун уже научился принимать их, как должное. И этот самый дядька никуда Джуна не отпустит, уж мальчишка-то знал, что его считают слишком маленьким и слабым, чтобы он мог уйти куда-то в одиночку. Радостно хихикая, Джун вылез по ту сторону ограды и бросился в кусты. Было холодно и мокро. Некоторое время Джун шлепал по грязи, отряхивая листья, прилипающие к дождевику. Он миновал даже двор дома, в котором жил Лакира, прежде чем решил, что этого достаточно, и выскочил на дорогу. Свежо и прохладно. Джун поежился. Он больше любил тепло. Топая по мокрому асфальту, он думал о том, где теперь искать дядю, план убежать, чтобы найти его, казался ему хорошим, но теперь мальчик столкнулся с тем, что понятия не имел, куда ему идти. Он бездумно шел туда, где было больше зданий, к самому центру села. Джун осматривался. Из-за плохой погоды людей было не видать. На самом деле, в этом селе и без того было пустынно, почему-то люди предпочитали прятаться по домам, и даже в солнечный день прохожих было крайне мало, а теперь и подавно, ни одной живой души. Яркая вывеска чайного магазина привлекла внимание Джуна. Он не мог сопротивляться детскому любопытству. Мальчик приблизился, чтобы попытаться прочитать сложные иероглифы, которые он откуда-то знал. Даже Хара удивлялась, откуда у ребенка такие познания. От такой реакции Джун чувствовал самодовольство. Даже раздражающий соседский мальчишка знал меньше, чем он. Вдруг Джун услышал чьи-то шаги. Он обернулся, чтобы наткнуться на высокого мужчину в сером пальто. Тот, в свою очередь, оценивающе оглядел мальчишку, перевел взгляд на фотографию в своей руке и ухмыльнулся. Даже не пришлось искать, довольно пророкотал он. «Мальчик, хочешь конфетку?» Джун мотнул головой. «Дядя, конечно, говорил, что у него разум воробья, но он не был настолько глупым. Как можно повестись, когда какой-то подозрительный человек тебе что-то предлагает?» Мужчина фыркнул и сделал шаг вперед, медленно, как наступающее животное. Он убрал фотографию в карман и вытянул руки, растопырив свои огромные пальцы. Когда он нагнулся над мальчиком, тому показалось, будто он в клетке. Отступив назад, Джун с ужасом понял, что позади него стекло витрины закрытого магазина. Но он не хотел, чтобы кто-то его хватал. Джун сжался в комок на трясущихся ногах. Он почти не моргал, глядя, как мужчина приближается, со взглядом загнанного в угол животного. Затем, когда незнакомец попытался его схватить, мальчик сделал первое, что пришло ему в голову, впился зубами ему в ладонь и сжал челюсти так сильно, как только мог. Мужчина зашипел. Его вторая рука была свободна, и он ударил Джуна по голове так сильно, что мальчик раскрыл рот и вскрикнул от пронзившей его тупой боли. Джун схватился за затылок, упав на землю, тогда-то его и подняли на землю, чтобы потащить к старенькому черному авто и швырнуть в салон. Незнакомец был доволен, он выполнил задание своего сумасбродного заказчика, даже не доехав до дома Кикучи, и ему не придется торчать в этом богом забытом месте дольше часа. Уезжая с главной улицы Хигасиагацумы, он даже не заметил толстого мальчишку, прятавшегося за углом метрах в 15 от него. Тот был расторопным, он тут же достал мобильник, чтобы сделать несколько фотографий машины, а затем набрал чей-то номер. Он тяжело дышал, то ли от ужаса, то ли от восторга, что наконец-то попал в ситуацию, выходящую за рамки его обычной жизни. Наконец на том конце ответили на звонок, и юноша торопливо заговорил. «Иши, ты не представляешь, что только что случилось. Живо подваливай к полицейскому участку, я сейчас туда». «Да не бурчи ты, какой домашний арест? Ну так скажи матери, тут такое случилось, какого-то мальчика похитили». «Да, прямо на главной улице, ну что бы я сделал? Тот мужик был вдвое больше меня». «Что?» «Да, маленький такой, черноволосый, в желтом дождевике, лет 5 или меньше на вид». «Иши, ты чего паникуешь, Иши?» Глава 4. Итак, Ахаиси потер переносицу. «Иши, перестань кричать, можете мне спокойно объяснить, что случилось?» Он, Фукава, ткнул пальцем в своего толстого приятеля. Он позволил какому-то хрену забрать мелкого брата Кикучи. Просто так, посреди улицы. «Да что я должен был сделать, с кулаками на него кинуться? А господину Ахаиси я не позвонил, потому что знаю, что у него нет машины, она у моего отца на ремонте. Ну бежал бы он под дождем полчаса, сильно бы помогло, оправдывался бы. Зато смотрите, я машину сфоткал. Вообще профаны, она даже с номерами. Давайте позвоним в нормальную полицию, пусть остановит его в соседнем городе, кто бы это ни был, ему же все равно придется там ехать». Ахаиси оскорбленно фыркнул. «А я, ненормальная полиция? Мальчишка, следи за языком. Ладно, но сначала нужно позвонить Кикучи. Пусть кто-нибудь приедет. Это точно был их мальчик. Вообще-то, у нас в селе нет других детей такого возраста», — вклинилась Мирай, блондинка, жевавшая жвачку и читающая что-то на телефоне на соседнем стуле. Она была помощницей Ахаиси. Казалось, будто ей вообще не интересен разговор, но Ахаиси знал, что вопреки всему она была очень внимательна и всегда все обо всех знала. Говоря на чистоту, его это даже пугало. «Это может быть кто угодно», — заговорил мужчина, но Мирая его перебила. В гостинице остановились только несколько иностранцев, в селе нет ни одного мальчика, кроме этого ребенка Кикучи, подходящего под описание, и мы легко можем узнать, много ли машин, не принадлежащих жителям, въехало на территорию Хигасиагацумы. У нас же камеры на въезде, дети не появляются из ниоткуда. К тому же, мы не спрашивали, пропал ли этот Кикучи Джун из дома, может быть, они уже его хватились. Ладно, Ахаиси махнул рукой, признавая, что не готов спорить с девушкой. Для начала, свяжемся с ними. Фукава Абе, останьтесь здесь. Затем Ахаиси потянулся к телефону и быстро набрал нужный номер. На то, чтобы договориться с сожительницей Кикучи Сабура, как ее, еще раз, Хараминари, не ушло много времени. Как оказалось, сам хозяин дома должен был отсутствовать еще несколько дней, и это сильно усложняло задачу, учитывая то, что других родственников пропавшего мальчика в округе не было. Служанка и телохранитель, Ахаиси покачал головой. Это совершенно не то. Зря он подумал, что хотел бы хоть раз заняться чем-то большим, чем ругань из-за ворованных яблок. Я могу описать это только как затишье перед бурей. И снова привал. Ночь была морозная, звезд на небе не видать, как и раньше, оно было скрыто тучами, да так плотно, что не могла пробиться ни единая точка привычной голубизны. Я лежал на спине, изредка вытирая лоб, на него падали редкие снежинки. Казалось, что снегопад, который был довольно скудным и недолгим, давно закончился, но белые хлопья до сих пор изредка падали на землю, ну или на меня. Я прислушивался к своему окружению, решил не спать. Суд по словам Кэйши и его жены, умереть я очень даже могу, а такого исхода мне не хочется. Умер уже один раз, не понравилось. Да и вообще, надо же так облажаться, получить второй шанс в молодом теле и угробить его. Дайчи пошевелился, перевернулся на бок и захрапел. Судя по тому, что Джера не начал ворчать, он спал мертвым сном. Только Сато сердито ворошил угли и вздыхал. Ему выпало ночное дежурство. Уж не знаю, что там с госпожой, спит эта тварь или нет, но она точно не двигается. Лежит себе спокойно, как обычная спящая девушка. Впрочем, злые духи получают не только плюсы, но и минусы человеческих тел. Спать и есть им все равно необходимо. Кто знает, может, она действительно спит. Уж очень спокойное у нее дыхание и сердцебиение. Вообще-то, впервые попробовал воздействовать энергией на собственный слух я минут 15 назад. Оказалось, это не просто возможно, но и очень удобно, хоть и тяжело с непривычки. Правда, все время нужно на этом концентрироваться, отвлечешься, и уже ничего не слышишь. Наконец я устал лежать просто так. Раз уж все спят, можно и поговорить с Сато, хотя бы докажу Кэйши, что я не собираюсь нападать на Асами без доказательств. Не то чтобы я не жду, пока она первая попытается меня сожрать. В любом случае, на то она и злой дух, пока не покажет себя, не догадаешься, что перед тобой не человек. По крайней мере, я ничего подобного делать не могу. Мой опыт в борьбе с демонами и жизни в этом мире катастрофически мал, так что на чудеса лучше не надеяться. Люди не могут стать профи за пару недель. Я приподнялся, Сато тут же повернулся ко мне и приложил палец к губам, призывая меня быть как можно тише. Я кивнул, поднимаясь на ноги, и медленно приблизился к нему, чтобы сесть рядом. «Не спится?» – спросил Амёдзи. С притворной робостью я ответил, надеюсь, я вам не помешал, не привык к путешествиям, вопиющая ложь, при желании, уснуть я смогу где угодно, ничего, привыкнешь, махнул рукой Сато, хотя, тебе, наверное, хочется осесть в каком-нибудь маленьком городке, я прав, конечно, вы правы, кивнул я, скажите, господин, могу и я задать вам нескромный вопрос, попробуй, отозвался мужчина, поглядывая на меня с интересом. Но отвечу ли я, зависит от того, что ты хочешь знать. Говорили мы шепотом, но нас все равно могли услышать. Мне нужно было подбирать слова так, чтобы это звучало, как обычное любопытство, а не попытка вывести злого духа на чистую воду. Что ж, воспитание глупого малявки дало мне представление о том, как задавать вопросы с невежественным видом чистого интереса. Я всегда думал, что знатные люди, вроде госпожи, путешествуют с огромной свитой, каретами, конями и повозками. Почему же госпожу Асами сопровождает всего 3 человека? Не могу поверить, что кто-то поскупился выделить ей больше людей, выпалил я с совершенно глупым лицом. Аж стыдно, вы так о ней заботитесь. Должно быть, она так важна, что следовать за ней должно больше людей, чем жило в моей деревне. ТЦ, нахмурился Сато. Ай, что за вопрос? Почему? Да я и сам не знаю, честно говоря. Сказали идти, я и пошел. А кони подохли по пути. Зверь загрыз, не повезло. Зверь, округлил глаза я. Со стороны это должно было выглядеть, как выражение крайнего шока. Какой же зверь мог обойти троих уважаемых Амнёдзи и сожрать нескольких коней? Далеко ли это было? Ну вот, господин Сато, теперь вы меня напугали. Наверное, я буду бояться повстречать эту тварь до самого Нагана. Сато весело махнул рукой. Да, всего вы, крестьяне, бойтесь. Да кто тебя съест, тощий, как ветка, мяса на костях не видать. Да и вообще, мы после этого вошли в город, туда эта зверюга за нами не пошла. Только вот, мужчина понизил голос. Есть у меня ощущение, будто зверь нас проклял. Или это просто невезение. Но случилось что-то, а я и понять не могу, что. С ужасом на моем, без сомнения, бледном лице, я спросил. Что-то, куда ни пойдем, люди умирают. Настоящая полоса невезения. Я даже думал, что зверь за нами отправился, но выследить его не смог. Да и Дайчи мне сказал глупостями не заниматься. Они с Джера вообще об этом ничего не говорят. Вечно молчат, должно быть, беспокоятся, как пройдет путешествие. Все это один большой плохой знак. Я покачал головой. Господин Сато, вы наговорили мне ужасов. Теперь я не то что этой ночью, до конца жизни глаз не сомкну. Да чего бояться, мы тебя в обиду не дадим, пообещал Сато. Это миссия Амнёдзи, как-никак. Хотя, там, где мы останавливались, мы явно были нужны, но госпожа Асами гораздо важнее. Но ты-то с нами, кто на тебя, тот ведь и на нас. Я благодарно кивнул, возвращаясь к своему месту. Лег на землю, отвернулся от костра и наконец дал волю эмоциям. Скривился и закатил глаза. Посмотрите на него, какие мы добрые и милые. Кажется, мне попался единственный член группы, не знающий, что у него под боком настоящее чудовище. Судя по тому, что он говорил о молчании Дайчи и Джера, так оно и есть. Если бы я считал его настоящим человеком, может быть, мне даже было бы его жаль, а может и нет. Не нравятся мне люди, раздающие кому попало эти пустые обещания. Я тебя защищу, да мы же все одна команда, в обиду не дам. Ха, да хоть один человек во всем мире сделал все, чего наобещал. Сплошная лапша на уши. Как-то я слишком остро реагирую, но кто ж виноват? Как-то мне сказали то же самое. Мы с тобой, Мёбиус, в одной роте боевых магов, и я всегда встану на твою защиту. А потом сбежал, как только мне понадобилась помощь. Неприятно это, знаете ли. Впрочем, и мне надеяться, что все 60 боевых магов с разных уголков страны встанут друг за друга горой, не стоило. Молодость, глупость. Ну что тут поделать, до самого утра я так и не заснул. Утром мы двинулись дальше. Местность становилась все более скалистой, двигаться было тяжелее, особенно на холоде. И как тут забудешь про эти идиотские сандалии? Ходить в них в таких условиях решительно невозможно. Одно радовало. Казалось, вокруг нет ни одного населенного пункта, а это значило, что Асами вот-вот проголодается. А выбор у нее небольшой. Или я, или ее телохранители. А если дух достаточно умен, он знает, кто ему нужнее. Глава 5. Прошло еще две ночи, прежде чем Асами наконец сдалась. Должно быть, голод сделал из нее настоящее злобное животное. Еще раньше я начал замечать, как изредка она резко дергается, но она старалась вести себя нормально. Вскоре осел сдох, казалось бы, был на привязи под присмотром, но однажды мы обнаружили его лежащим на боку, выпотрошенным в огромной кровавой луже, над которой уже начали кружить мухи. Было недостаточно мерзко, чтобы лишить меня решительности. Я и сам уже был готов сожрать Асами, но она долго терпела желание поесть. Я чуть было не потерял терпение, пока однажды Асами не выразила желание пройтись до маленького озерца, которое мы обнаружили в пути, чтобы помыться. Как четверо мужчин могли пойти за ней? Было решено, что Сато должен постоять в сторонке, поклявшись своими глазами, что не будет подглядывать. Сразу после этого они скрылись в лесу, их провожали напряженные взгляды Дайчи и Джера. Наконец Джера не выдержал и рявкнул. «Ты, чего встал? Иди, набери хвороста», — скомандовал он, заставив меня уйти из нашего маленького лагеря. Конечно, в другую сторону, но, отойдя подальше, я спокойно повернул, припуская в сторону озерца. Это Сато дал обещание не смотреть на госпожу. Я вот ничего такого не говорил, так что и угрызений совести не чувствую. Удивляет, что Асами выбрала не меня, а Сато. о Мёдзи, впрочем, вряд ли согласились бы сделать меня охранником, не моя работа, да и хилый я, как спичка. Интересно, сможет ли злой дух одолеть Сата? Почему-то я надеялся, что сможет, грешным делом мне хотелось быть тем, кто убьет эту тварь. Я спрятался за валуном, завидев фигуру Сата, бродившую туда-сюда. После недолгого ожидания Амнёдзи напрягся, будто его позвали, и повернулся в сторону озерца, спрятанного за камнями. Редкостный идиот, даже не будь асами злым духом, вестись на такое нельзя, позвала парня купающаяся девица, и все, нет больше Сата, бедняга. Выждав пару минут, я побрел вперед, но, прежде чем я успел что-нибудь сделать, раздался крик ужаса. Это был голос Сата, очевидно, бедолага понял, кто на самом деле его обожаемая госпожа, и теперь пытался спасти свою шкуру. Я снова юркнул за валун, продолжая наблюдать. Вскоре примчались Бжера и Дайчи, решившие, что на асами напали. Прежде чем они успели добраться до озерца, Сата выбежал им навстречу. Мокрый, покрытый кровью и растрепанный, он воскликнул. «Госпожа, она монстр, демон, мы держали под боком демона». Дошло наконец, знал бы он, что помогать ему никто не собирается. Видимо, язык у духа в теле асами был неплохо подвешен. Мне в этом убедиться не удалось, но как-то же эта дрянь заставила двоих мужчин быть верными ей, даже когда она пожирает сердца людей и животных. Как говорится, у всех свои вкусы. Кому-то, вон, нравится свежее мясо с кровью. Как и ожидалось, добравшись до Джера и Дайчи, Сата отдышался с радостным лицом, думая, что теперь-то он в безопасности. И тут я увидел госпожу. Изящная, совершенно нагая девушка, выскользнула из-за камней, шлепая голыми ногами по земле, покрытой тонким слоем снега. Она улыбнулась. На первый взгляд очаровательно, но совсем скоро асами открыла рот, обнажая ряд острых, как бритва, зубов. Одна из временных способностей, свидетельствующая о том, что жрет людей госпожа давно и регулярно, а потом на ее лбу открылся третий глаз. А, так вот что имел в виду Кайши. Третий глаз – штука довольно примечательная и способная стать добычей для испытания. Я ухмыльнулся. Сначала подожду, когда асами устранит Сата. Что-то мне подсказывает, что живыми мне трое Амнёдзи не нужны. Вскоре это и произошло. Дайчи с сожалением толкнул Сата в сторону госпожи, и тот раскрыл рот в ужасе, прежде чем ее рука насквозь проткнула его живот. Пытаясь дышать, он плюхнулся на землю хрипящей кучей. Спустя пару секунд асами уже разрывала его тело и копошилась во внутренностях. Гадкая кровавая трапеза. Все прежде красивое женское тело было в крови, стекающей с подбородка, по шее и груди, животу и ногам. Госпожа будто приняла душ в красной жидкости. Выглядело это не так сексуально, как хотелось бы, я бы предпочел не видеть, как голая красотка самозабвенно кого-то жрет и громко чавкает. Пришлось ждать. Довольно долго, минут 10 точно прошло. В конце концов асами пришлось вернуться к воде, чтобы отмыться, в то время как Амнёдзи, теперь двое, вернулись в лагерь. Я же, убедившись, что возле тела никого нет, подобрался к оставшемуся от него месиву, еще теплому и страшно вонючему. Пошарив вокруг, я отыскал его нож и меч, пришлось обобрать мертвеца, но предъявить мне претензий он уже не может. Ну хоть глаза ему закрою. Голова-то осталась нетронутой, она асами совсем не интересовала, так что я мог отчетливо видеть выражение сильнейшего страха на чужом лице. Тьфу, сентиментальность. Он ведь и раньше не был живым человеком, чего я ради него что-то делаю. Я вздохнул и на секунду задумался, куда мне пойти в первую очередь. Наверное, все-таки к демону. Может и не придется от Амнёдзи отбиваться. Вскочив на ноги, я бросился к озерцу, сжимая в руках изогнутый меч Сата. Кажется, он назывался Катана. Забавно, но меч есть меч, каким бы он ни был. Главное, чтобы он хорошо мне послужил. Ну же, выходи. Я уже знаю, кто ты. Позвал я, не желая выходить на мокрые камни возле воды. Поскользнусь, и пиши пропало, а тут и без того скользко. Асами не заставила себя долго ждать. Уже чистая и мокрая от ледяной воды, она выскочила из ниоткуда и глянула на меня с интересом. Жалкий крестьянин возомнил, что он боец, весело произнесла она. Опусти меч, может, поживешь еще чуток. Давай же, сделай себе добро. Она раскинула руки, видимо, намереваясь смутить меня своим видом. Я же был ни капли не смущен. Понимал же, что передо мной тварь в человеческом теле, которая уже начала меняться под нее. Ну, я тебе не вяленое мясо, отложенное на потом, фыркнул я с безмятежным видом, прежде им вскинуть оружие, пуская энергия в него и в свои ноги, и бросился вперед, надеясь избавиться от духа быстро и бесшумно. Не получилось, Асами оказалась шустрой. Кажется, до последнего она ожидала, что я окажусь обычным ни на что не способным идиотом. Я же был достаточно умелым, чтобы уничтожить одного духа. В конце концов, я же не Сата, чтобы надеяться, что два скрытных мудака, которых я едва знаю, меня защитят. Я рубанул еще несколько раз, быстро, но избегая лица Асами, чтобы сохранить ее глаза. Она была быстрой, скакала, как кузнечик, и ловко уклонялась, и наконец попыталась ударить меня своей рукой с длинными острыми когтями. Это было ее ошибкой. Она взревела, когда несколько ее пальцев упали на землю. Мы кружили и кружили, пока нога Асами вдруг не проехалась по земле, заставляя ее упасть спиной вперед. Она полетела прямо в расщелину между скалами и чудом умудрилась потянуть меня за край накидки. Да твою ж налево. Глава 6. Падать в пропасть – очень неприятная часть жизни. А я, как человек, который ненавидит, когда его ноги отрываются от земли, ненавижу это еще сильнее, чем кто-либо, кто меня за это осудит. У всех людей есть свои страхи. Впрочем, я бы сказал, что гораздо сильнее нервничаю, чем боюсь. Может показаться, что это почти одна и та же реакция, но на самом деле все иначе. Панику заменяет лихорадочный рой мыслей. Что теперь? Как я приземлюсь? Где земля? Я не расшибусь? Как же отвратительно, почему я не могу твердо стоять на ногах? Затем пришло осознание, что я вот-вот разобьюсь и умру. Вот это уже предвещает панику. Нет никакого воздушного заклинания, которое я им мог бы использовать. Только это слабое тельце, энергия и ущелье внизу. Не такое уж и большое, но и этой высоты достаточно, чтобы убить меня. Я сжался в комок, стараясь распределить энергию по телу и прикрыть голову. Это уже случалось раньше. Там, в Пекине, я падал с большой высоты, но отделался сравнительно легко. Впрочем, сложно сравнить те несколько метров и это. Можно подумать, что на размышления ушло много времени, но все это пронеслось в моей голове за несколько секунд, пока я не плюхнулся на бок прямо на груду камней. Не лучшие ощущения в моей жизни. Я зашипел от боли, понимая, что боль в этой иллюзии очень настоящая. Судя по звуку, катана свалилась где-то неподалеку. Я запоздало подумал, что мне очень повезло, что я никаким образом не попал на путь опасно открытого лезвия, наточенного достаточно хорошо, чтобы разрубить чьи-то пальцы, как масло. Медлить было нельзя. Кажется, падение вызвало всплеск адреналина. Я смог вскочить, морщась от боли в правом плече, которое, если не было сломано, то наверняка треснуло. И как вообще получилось, что мы сюда упали? Мне казалось, что мы в нескольких метрах от ущелья, но вдруг оно оказалось прямо под ногами. Не хотел ли Каиши подкинуть мне беду? Ощущение, будто я вывалился из окна магической башни. Не то чтобы в моей жизни не случалось ничего подобного. Я всегда был немного неуклюжим. Но тогда я по крайней мере ничего не сломал. Маленькое колдовство, и ты начинаешь левитировать в паре метров от земли. В башне десятки этажей, я тогда чуть не превратился в лепешку. Кое-как встав на ноги, я схватил застрявший между камнями меч и осмотрелся в поисках Асами. Секундная надежда, что она разбилась на смерть, была растоптана копошением за моей спиной. Я едва успел отскочить, когда злой дух прокатился по земле после неудачной попытки накинуться на меня. Выглядела она так, словно никакого мыться в озере и вовсе не было. Кровь на лбу говорила сама за себя, она чуть не расшиблась, но уцелела благодаря тому, что частое поедание людей хорошо сказалось на ее теле. «Ты!» — взревела она. «Маленький человек, как ты можешь приносить столько бед? Что ж, поиграли, и хватит, зато, сегодня я хорошенько полакомлюсь таким раздражающим сердцем. Лучше бы тебе принять свою смерть и не рыпаться. Какой, милый злодейский монолог, с каких пор мы в пьесе? Ну нет, я точно не собираюсь на это отвечать. Асами хотела сказать что-то еще, откуда у нее тяга к болтовне. Что-то я не замечал ничего подобного, не слыша ее голоса днями. Но я предпринял решительную попытку отрубить ей голову, которая почти увенчалась успехом. Почти, потому что голова осталась на плечах, но кровь, хлынувшая из раны на горле, говорила сама за себя. Я отскочил, глядя, как злой дух пытается зажать рану. Должно быть, она была менее чувствительной к боли и неспособности дышать, но это не меняло того, что она все еще была заточена в человеческом теле, даже если это не сделало с ней того же, что и с обычным смертным, Асами все равно неизбежно умирала. Я фыркнул, так и знал, что эта бесполезная болтовня на самом деле может кого-то убить. Подождав, когда Асами упадет головой вперед и окончательно обмякнет, я опасливо ткнул ее голову острием меча. Кто знает, вдруг она решит утащить меня за собой в могилу. Очевидно, она мертва, но я не мог сопротивляться желанию убедиться в этом, прежде чем пинком перевернуть духа на спину. Вдруг позади меня раздались шаги. «Госпожа, что ты сделал с госпожой?» — взревел Джера, опасно шедший на меня с мечом наперевес. Быстро же прибежали, и как они вообще нашли спуск? Дайчи шел прямо за Джера, его катана не была обнажена, но он держал ладонь на рукояти, будто готовясь в любой момент броситься в бой. Присев на колени возле тела Асами, я ощетинился. Тьфу, ну что за защитнички, она мертва, честно сказал я. Как ты посмел? Дайчи указал на меня мечом. Ты хоть знаешь, кого ты убил? Дочь нашего господина, самого Сёгуна. А для дочки Сёгуна у нее было ужасное сопровождение. Не удержавшись, фыркнул я и подумал, что было бы весело ткнуть в больное место, пока я еще здесь. Прежде чем ты начнешь крушить все вокруг, как животное, я скажу тебе честно. Вспомни, когда эта гадина начала жрать людей, тогда она и умерла. В ее теле был дух, ее душа давно бесследно исчезла. Страдай, зная, что ты следовал за монстром, натянувшим ее кожу. Джера что-то выкрикнул, но я уже протянул руки, не без отвращения сунул пальцы в глазницу и вынул третье глазное яблоко Асами, крупнее человеческого, с красной радужкой и узким зрачком. Можно и не предполагать, что это что-то, принадлежащее человеку. А потом в глазах потемнело. Я даже моргнуть не успел, прежде чем обнаружил себя лежащим в каком-то месте, пахнущим благовониями. Ничего не произошло, я просто вырвал глаз, а уже через долю секунды изменилось все, включая мою оболочку, позу и окружение. Что за черт, а предупредить нельзя? Я ожидал чего-то менее резкого. Под головой было что-то мягкое, ощущалось, как женские колени. Боль исчезла без следа, и оставалось только чувство отвращения от слишком сильного запаха благовоний, даже дышать было нечем. Передо мной возникло перевернутое лицо Мака, она улыбнулась и спросила, «Как тебе духовный мир?» «Ужасно», — честно ответил я. «Ну и что теперь?» «Никакого терпения», — где-то рядом раздался голос Кикучи Кайши. «Такая теперь молодежь, нужно уметь слушать и быть почтительным». «Вы ничего не говорили», — фыркнул я, приподнимаясь с колен Мака. Кайши обнаружился сидящим за столом и потягивающим чай. «Молчи, Росток», — махнул рукой он. «Знаешь ли ты, где оказался?» «О, это были мои 16, мою деревню сожгли разбойники, и мне было некуда идти. Я шел с ними до самого Аннаба, это была маленькая горная деревня. Тогда-то я и понял, что не так, к моему стыду, я сбежал». Я выразительно дернул бровью. «Значит, этот злой дух, я запечатал ее», — сказал Кайши. «Но уже во дворце Сёгуна, много-много лет спустя, мне до сих пор стыдно за это. Я так часто вспоминал те дни, что образы госпожи Асами и ее охраны прочно врезались мне в память, так прочно, что я смог получить их образы для этого испытания. Но дело не только в том, что я их помню, иногда части душ связываются друг с другом, прикрепляются и не уходят даже в загробном мире». Объясняя это, мужчина достал что-то из-под мантии, это был маленький фарфоровый сосуд с голубой росписью в виде хризантем. «Тут что, все с этими хризантемами, что это?» — спросил я, когда Кикучи Кайши замолчал. «Мой тебе подарок», — гордо сказал тот, протягивая сосуд размером с чайную чашку. «Уверен, ты найдешь этому применение, только не говорите, что я провел кучу времени в несуществующем мире за это. Вы не сказали, что это», — ответил я. «И как я вообще должен это использовать?» «Молодежь», — раздраженно цыкнул Кикучи Кайши и переглянулся с веселой Мака. «Это злой дух, древней, разрушительной мощи. Когда я завладел этим, она была куда сильнее той себя, которую ты видел. Пока ты благословлен мной, она послушается тебя, как своего хозяина, но только при условии, что ты владеешь сосудом, в который она сможет вернуться. Освободи ее, когда это будет необходимо». Я чуть не присвистнул. Я и не знал, что у злых духов есть такое применение. Конечно, я читал, что их нужно запечатывать из-за невозможности полностью их уничтожить, но кто бы знал, что они окажутся такой полезной штукой. На ум приходил бутылек, который мне вручила змея там, в Пекине. Значит, это тоже был запечатанный злодух, которого я могу использовать. Или нет, у меня до сих пор много вопросов о том происшествии. Когда Кэйши протянул сосуд, я без колебаний его принял. Теперь этот дар начинал выглядеть куда лучше в моих глазах. И еще кое-что, вдруг сказал мужчина. Есть еще что-то, что я великодушно тебе дам. Глава 7. Что же это? Заинтригованно спросил я. Злой дух для личного использования это, конечно, здорово, но я не откажусь от всего, что смогу получить. Не выполнять же задание старика только чтобы порадовать его, Кикучи Кэйши фыркнул, будто прочитал мои мысли. Затем он подал Мака какой-то знак рукой, та подошла ко мне сзади и протянула руку, чтобы вложить в мою ладонь красную хризантему. Не поймите неправильно, я не имею ничего против цветов, но хризантем уже слишком много, и какой мне от нее прок, глупый мальчик, фыркнул Кэйши. Делаешь выводы, ничего не узнав. Ты поймешь, обязательно поймешь, если не слепой. Мака хихикнула. Верно, согласилась она. Но сейчас нет времени на разговоры. Кажется, тебе уже пора. Я глянул на женщину с немым вопросом, но вдруг почувствовал нешуточное головокружение, будто меня швыряло из стороны в сторону. Тем не менее, я оставался на месте, и это делало ситуацию еще страннее. Я понял, что меня насильно выводит из медитации. Мир начал расплываться, и нежное тепло, окутывающее меня энергии, медленно исчезло. В следующий момент я понял, что все мое тело затекло, и я испытываю ужасный холод. Кажется, мои волосы и плечи немного мокрые. Ну вот, искал здание, чтобы ничего не случилось, а все равно умудрился промокнуть. Неужели был дождь? На моих плечах были чьи-то горячие ладони. Человек осторожно меня потряхивал, будто понимал, как опасно насильно выводить кого-то из медитативного состояния. Впрочем, если бы правда понимал, то не делал бы этого. Я не согласен на меньшую причину, чем конец света. Зрение прояснилось, и я сердито уставился на возникшее передо мной лицо Прохора. Он сидел передо мной на коленях, а позади него стояла Минари, державшая в руках большой черный зонт. «Что стряслось?» — хрипло спросил я, заметив встревоженные выражения на их лицах. «Г, господин, Джуна похитили!» — выпалила Минари. «Твою ж мать! Ну ни секунды спокойствия!» И кто утянул ребенка из-под носа его семи нянек? На первый взгляд могло показаться, будто мне было плевать, но на самом деле я был в абсолютном ужасе. Подумать только, мальчишки нет, а без него и голоса могут вернуться. Я потер пальцами ошейник, пока вяло слушал объяснение толстого дружка Иши. «Давайте еще раз», — выдохнул я. Куча охраны доверили одного единственного ребенка, и какой-то случайный мужчина смог запихать его в машину в самом центре села. Несколько мужчин, приехавших со мной из России, опустили головы. Стыдно, наверное. Одно дело упустить меня, человека, которого всегда ищут неприятности. Но Джун, какой позор, настоящий стыд. Кирилл Вяземский захочет над этим посмеяться. И посмеется, черт возьми, когда я найду эту маленькую занозу. Я совершенно не хочу проверять, что будет, если Джун умрет или исчезнет надолго. Что вы узнали? Он уехал в Токио и затерялся. Это была окраина, но мы не смогли узнать, где может быть мальчик. Что ж, моя больная голова, которая опять начала гудеть, настоящий радар. Но прочесать целый район или даже город, чтобы найти примерное местонахождение Джуна, ужасная затея. Ну неужели в мире поразительной техники нельзя выследить одну машину? Зачем вообще кому-то забирать Джуна из села? Педофил, так схватил бы ребенка в каком-нибудь заполненном людьми месте, и поминай, как звали. Ну нет причин так заморачиваться, если целью на самом деле не был мой глупый маленький клон. Или я слишком много думаю, или я прав, одно из двух. А кому я не нравлюсь в Аисиме? Мари, не верится. Те якудза, кажется, попали в тюрьму. Моя семья. Стоп. Новая семья у меня дерьмовая, и я понятия не имею, почему не вспомнил о ней в первую очередь. И я почти уверен, что просто так они мальца не забрали. С чего бы им? Минари, никто не пытался со мной связаться? Спросил я. Девушка, сидевшая чуть поодаль, пискнула. Например, кто-нибудь из моих родственников? Минари мотнула головой. Пока нет, но... Но они могут сделать это в любой момент, вот, что осталось невысказанным. Работая в поместье Кикучи годами, Минари не питала иллюзий насчет нравов этой семейки.